Алекс Хант. Тайное желание босса. Глава первая. «Благодарю, Елена Вячеславовна». Мельников улыбнулся, и от этой улыбки у меня в животе затрепетали бабочки. Если бы была художницей, могла бы нарисовать его глаза по памяти. Голубые, с темными крапинками, идущими по краю радужки. Глубокие, умные, красивые глаза. Темные брови и ресницы, прямой нос, четко очерченные губы и волевой подбородок. Добавить сюда идеально выглаженные костюмы, сидящие на нем так, словно Мельников сошел с подиума, и становилось понятно, что начальник покорил немало сердец. Мое не стало исключением. И уже год я тайно вздыхала по боссу, радуясь таким вот моментам, когда оказывалась с ним в кабинете один на один. Виталий Андреевич мог быть строгим, властным, но всегда оставался предельно внимательным. Не только к рабочим процессам, но и сотрудникам. К сожалению, подобных дней, когда бы я попадала под его гипнотический взгляд, оказавшись в кабинете генерального, было безумно мало. Я приносила только квартальные и годовые отчеты, выбираясь из бухгалтерии, в которой сидела погруженная в цифры и сводя дебет с кредитом. «У вас, как всегда, идеальная документация», — похвалил он меня, и я почувствовала, как щеки опалил румянец. Потупила взор, рассматривая лодочки своих классических черных туфелек. «Это моя работа, и я выполняю ее с радостью, зная, что могу получить очередную порцию его одобрения». Уходить из просторного, заполненного хромом и стеклом кабинета не хотелось. Но я уже выполнила все, что от меня требовалось, вопросов по цифрам у Виталия Андреевича не появилось, к сожалению. Иной раз у меня закрадывалась шальная мысль допустить опечатку, просто чтобы привлечь его внимание к этой нестыковке. Но я тут же отбрасывала подобную крамолу. Вдруг решит, что я недостаточно профессиональна. Нет, нет, я хорошо разбиралась в том, что делала. И также осознавала гигантскую пропасть, разделяющую ведущего топ-менеджера и простого бухгалтера. «Хороших вам выходных», — осмелилась пожелать, прежде чем мышкой юркнуть в сторону приемной, где за удобным столом расположилась эффектная шатенка, личный секретарь нашего Мельникова. Анна мазнула по мне взглядом, не отвлекаясь от телефонного разговора. «Через 5 минут?» «Коть, я не успею. Ты же знаешь, мне нужно дождаться, пока шеф уйдет. «Ну, потерпи, пожалуйста, сегодня же пятница, значит, он снова поедет в запрет». «Угу». «Полчасика, и я выйду, не дуйся». Я навострила ушки. «Запрет. Что это? Клуб? Босс по пятницам посещает увеселительные заведения?» Губы пересохли, а пульс участился. Кажется, мой мозг начал лихорадочно сопоставлять факты. «Он? Вне офиса?» «Отдыхает. И я могу чисто случайно оказаться в том же месте. Увидеть моего бога без привычных костюмов? Он же переоденется? А будет танцевать? Я смогу увидеть и это тоже?» Чувствовала себя сумасшедшей фанаткой. Но когда добралась до своего рабочего стола, план уже сформировался. «Я поеду в этот запрет. Сегодня же».